Глава 14. Начало работы в ресторане. Внизу раздавались громкие крики и чей-то топот. Сиани стремилась оказаться в объятиях балерины, но делать было нечего. Не оставаться же навечно под потолком. Она не знала точно, сколько времени занял спуск. Но когда посмотрела вниз, то увидела, что паутины больше не было. Вместо нее сверкал лунным блеском мраморный пол. Вдруг она ощутила, как ей в затылок впиваются пальцы балерины. «Вот тебе, девчонка, подготовь ее хорошенько», — негромко сказала она. Оказалось, она разговаривала уже не с Сиа. Девушка подняла голову и увидела пирата, облаченного в черную кожаную жилетку, надетую поверх белой рубашки, и темные мешковатые брюки, заправленные в поношенные сапоги. На голове красовалась треугольная шляпа, а на поясе висели пистолеты и ножи. Загорелое лицо заросло длинной черной бородой, растрепанные волосы доходили до самых плеч. Сиа видела таких персонажей только в детских мультфильмах. В страхе она хотела было попятиться, но путь к отступлению ей закрывала балерина. Девушка чувствовала себя пойманной в ловушку. «Да не бойся ты!» «Никто лучше Джека не подготовит тебя к работе в ресторане, правильно я говорю?» На лице пирата появилась хитрая ухмылка, обнажавшая его зубы, несколько из которых были золотыми. Его пронзительный взгляд изучал девушку. «Посмотрим, кто у нас тут?» — несвязно пробормотал он, будто находясь под воздействием лекарств. Мужчина взмахнул руками, точнее тем, что было вместо них. На месте правой красовались острые ножницы, а на месте левой — щипцы, которые угрожающе смыкались и размыкались. Их вид напомнил Сиа рассказ Луи о пирате с необычной судьбой. «Вы, Джек, красная рука, играете на пианино», — уверенно произнесла она, маскируя свое волнение. «Не помню, чтобы я где-то выступал», — задумчиво ответил тот, почесывая за ухом. Похоже, из его памяти уже успели стереться события того дня. И, судя по выражению его лица, он не обманывал. Сиа растерялась, и, не дав ей опомниться, мужчина снова открыл рот, показывая сверкающие золотые зубы. «Хотя, вполне возможно. Думаю, я пью много рома, а потом напрочь забываю, что делал». Он погладил бороду и задумчиво пробубнил. «А иногда мне кажется, что я все помню, но на деле это был сон. Все из-за рома. Пью, не просыхая. Как тут отличить мечту от сна?» Сиа стало жалко мужчину, который пустился в эти тщетные причитания. Она даже хотела предложить ему ущипнуть самого себя за щеку, чтобы проверить, не спит ли он. Но позади раздался резкий голос балерины. «Хватит рассказывать служащим то, что им знать не положено!» «Еще раз поймаю тебя пьяным, вылетишь отсюда. Сколько раз можно повторять, что на работе употреблять запрещено?» Пират принялся причитать, что они много раз выпивали вместе, но женщина его не слушала. «Хартс уже должен был тебе все объяснить. Господин Хэдден находится в критическом состоянии», — сказала она и, толкнув гостью вперед, в мгновение ока скрылась под потолком. Пока Сиа пораженно смотрела ей вслед, Джек уже успел открыть бутылку непонятно откуда взявшегося рома. «Вам ведь запретили пить на работе», — воскликнула девушка. Однако тот и не думал ее слушать. Он буквально вливал в себя священный нектар, запрокинув голову. Тишину нарушали лишь звуки его глотков. «Пираты правилам не подчиняются, и она в курсе», — наконец ухмыльнулся он. «Но вы же больше не странствуете в море, вы управляете официантами в ресторане», — не успокаивала Сиа. Джек махнул руками, призывая ее замолчать, и низким голосом принялся нравоучать девушку. «Что ты знаешь о нас? Пиратом может стать только тот, у кого хватит смелости пересечь море. Пока они не высохли, и у меня есть корабль, я был и остаюсь им». Сиа покачала головой, отказываясь верить, что ее обучение доверили такому жалкому созданию. «Вы пьяны. Оглядитесь вокруг, мы в ресторане, здесь нет ни моря, ни корабля». Девушка была в отчаянии и только потому осмелилась спорить с грозным пиратом. Она хотела, чтобы он скорее протрезвел и внятно объяснил, в чем заключается ее работа. Тот же только усмехнулся и, подойдя к одному из окон, открыл шторы. «Как это нет? Сама посмотри. Паутина — это парус, а балерина — ветер, который им управляет. Моя команда тоже тут». Слова Джека казались Сиа полнейшей чепухой. Но она все же посмотрела в ту же сторону, что и он, и увидела-таки его команду. В отличие от капитана, облаченного в широкие штаны, на них были строгие черные брюки. Вместо распахнутой на груди рубахи элегантного кроя сорочки, жилетки, не кожаные, а обыкновенные. Довершали образ, повязанные на шею бабочки. О ножах и пистолетах и речи быть не могло. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — это официанты. Сия нервничала и прокручивала в голове разные варианты обращения к ним. Ей впервые придется работать бок о бок с настоящими монстрами. Пока она размышляла, первый из них вошел в комнату, а за ним размеренным шагом остальные. Сия набралась смелости поприветствовать их, но Джек не дал ей такой возможности. «Наконец-то вы пришли. Мои лезвия уже начали ржаветь от ожидания», — тихо сказал он. В его голосе не слышалось угрозы, но отчего-то официанты стали молча переглядываться. Сия не верила своим глазам, как Джек мог на самом деле у кого-то вызывать ужас и страх. «Где вас носило? Шевелитесь давайте!» — приказал он. «Поднять паруса и готовиться к отплытию!» Официанты разделились на группы и отправились выполнять приказ. Черные шторы ресторана разом расступились, словно волны, и впустили в зал серебристый лунный свет. «Рулевой к штурвалу! Остальные занять место под парусами!» Один из официантов встал возле входа, другие же, вытянувшись по стойке смирно, заняли свои позиции у столов, готовясь принять бой. То, что Сия увидела в окно в следующее мгновение, поразило ее. К ресторану приближалась толпа посетителей. «Приготовиться! Идет волна!» Официант возле входа взялся за ручку. «Рулевой! Разрезать волну!» Дверь открылась, и через мгновение всех гостей быстро усадили за столики, освещаемые приглушенным светом люстр. Откуда-то заиграла жутковатая музыка. «Отправляемся в плавание!» — объявил капитан, поправив шляпу. Ресторан наполнился звуками чокающихся бокалов и перезвоном столовых приборов. Официанты принимали заказы и обслуживали гостей. Все шло своим чередом. Лишь Сия стояла одна в растерянности, наблюдая за происходящим. «Все просто», — сказал подошедший Джек. На этот раз в его голосе отчетливо слышалось волнение, а глаза искрились жизнью. Было в равнодушии, отстраненности, и след простыл. «Нужно всего-то взяться за правильную веревку, поднять флаг и найти ядра для пушки». Сия растерянно оглянулась. Картины на стенах, синие вазы, треснутые зеркала, посуда и свечи создавали загадочную атмосферу. Слуги ловко кружились вокруг покрытых скатертью круглых столов. К несчастью, флага и ядер среди этого многообразия Сия не заметила. «Здесь такого нет». «Объясняю, в первый и последний раз. Если не поймешь, то пойдешь ко дну». С этими словами он указал ножницами на паутину рядом с одним из столов. «Видишь эти нити? Поднять флаг — значит отправить на стол по паутине форму для заказа блюд. Если привязать веревку к листу бумаги и потянуть вниз, то она поднимется», — хрипло, но уверенно произнес пират, обдавая девушку ромовым дыханием. Он выжидательно уставился на нее и продолжил только после того, как она кивнула. «В щелях стен, карманах сотрудников, мышиных норах, повсюду есть паутина. По ней заказ попадает на кухню, а потом повара отправляют готовые блюда в зал. Еда!» — объяснял он, размахивая ножницами, пока, наконец, не ткнул ими в дверь кухни, возле которой мельтешили официанты. «Она вся попадает, в конце концов, в тамошние сети. Так что выдать ядро означает... взять еду и отнести ее на стол». «Ну, наконец-то начала соображать», — усмехнулся капитан корабля. «Берешь блюда, соусы, напитки и ставишь перед гостями». Дальше проще. Выучить меню, имена и внешность важных гостей, для которых всегда нужно придерживать определенный столик. Также необходимо повышать продажи. Например, если по всем внешним признакам клиент обеспеченный, то лучше предлагать ему самые дорогие блюда. А тем, кто не заказал напиток, периодически предлагать вино или сок. «Важно запомнить три вещи», — зашептал вдруг Джек. «Во-первых, не помогать другим членам экипажа и не принимать от них помощи. Сплоховавшего моряка мы сразу же выкидываем за борт, не сомневаясь ни секунды. Таковы морские законы». Следовать первому правилу Сия не составила труда. Она здесь совершенно никого не знала, а помогать всем подряд, руководствуясь сиюминутным порывом, в ее планы не входило. «А как здесь можно сплоховать?» — поинтересовалась она. «Малейшая ошибка, и ты станешь добычей управляющей. А дальше ты и сама знаешь», — хмыкнул он. «Второе правило — ни в коем случае не перерезать паруса». «Вы имеете в виду паутину?» Джек ничего не ответил, притворившись, что не услышал. «Похоже, сама она порваться не может, разве что кто-то, например, я, сделает это нарочно», — ответила за него Сия. «Не будем тратить на это время», — махнул щипцами Джек. «Тебе все равно это не под силу. Ножницы есть только у меня, да и то ими так просто паутину не разрезать». Тут пират снова влил в себя изрядную порцию рома. Слыша, как булькает у него в горле напиток, Сия не выдержала. «А какое последнее правило?» Мужчину ее спешка мало волновала, поэтому ответа пришлось подождать. «Последнее правило!» Будто в полудреме начал он, но его глаза по-прежнему сверкали. Он указал на уголок, откуда доносилась уже знакомая девушке мелодия. «Никогда и ни при каких условиях не трогать мое пианино!» «Это же та мелодия, которая звучала на представлении», — догадалась Сия. «Не говори ерунды! Ее я играл, когда у меня еще были руки. Исполнение этими проклятыми ножницами и на талику к нему не близко». Сия промолчала. «Да, когда-то этот инструмент был окрашен кровью моих морских побед. Единственная вещь, которая помнит прикосновение моих рук. Теперь это моя единственная отрада», — сказал Джек и вновь приложился к бутылке. Только сейчас Сия наконец увидела полную картину. Балерина, танцующая паучьими лапами на паутине. Капитан пиратского корабля, играющий на пианино ножницами и щипцами. Все они продолжали свое плавание, но были навсегда связаны прошлым. Обучение работе официантов затянулось до самого утра. Совершенно изнуренная девушка собиралась сразу пойти в подвал, но потом решила заглянуть в комнату Лидии. Джуд обещал побыть с маленькой ведьмой, так что она не должна была плакать, но все же лучше проверить. Заодно проведает ее лично, чтобы малышка не обиделась. «Лидия, я...» — с порога начала Сия, но, едва завидев ее, к ней тут же с жалобным возгласом подбежал Джуд и спрятался за спиной, избегая встречаться взглядом с девочкой. «Оставила меня с ней одного на целый день! Знаешь, каково мне было?» Оказывается, маленькая ведьма подсунула подруге Джуда снадобье, вызывающее огромные прыщи. Теперь он был расстроен, думая, что та больше не захочет с ним общаться. Лидия в ответ захныкала, что юноша совсем ее не понимает. Покачав головой, Сия поспешно закрыла дверь и отправилась в свою комнату, предоставив друзьям разбираться со своими жалобами самим. Прошло 2 дня. Джек, наконец, полностью рассказал девушке основы работы и разрешил примерить форму, элегантную блузку, завязанную на шее бабочкой, и прямые черные брюки. Сия сжала вспотевшие от напряжения ладони. Сегодня начиналась настоящая битва. Девушка сделала глубокий вдох и подняла голову. Под потолком все так же висела паутина балерины, поджидавшей свою очередную жертву. Осознание, что из-за малейшей ошибки ей может стать она сама, сжимало сердце. Невидимые музыканты играли на скрипке и пианино, мелодия успокаивала. Официанты ритмично двигались, каждый своим маршрутом. С заходом солнца в ресторане закипела жизнь. Официант, стоявший у входа, кивнул ей, намекая, что теперь ее черед встречать посетителей. Сия улыбнулась и сделала решительный шаг вперед, оставив позади все страхи и сомнения. «Здравствуйте, позвольте проводить вас к столику», — произнесла она хорошо заученные за 2 дня слова. К ее удивлению, посетитель, которого освещал приглушенный золотистый свет лампы, оказался ей знаком. Перед ней в темном длинном плаще с диковинной усатой маской на лице стоял Вордсворт, тот самый монстр, который выиграл деньги на представлении Луи. Девушка молча проводила его за столик и подала меню. «Посоветуйте что-нибудь», — внезапно попросил он. Сиа растерялась. По словам Луи, Вордсворт был завсегдатаем ресторана и всегда заказывал самые дорогие блюда. С чего вдруг просить ее совета? Она постаралась взять себя в руки и успокоиться. На фоне все так же раздавался зловещий дуэт скрипки и фортепиано, призывая не терять бдительности. «Позвольте поинтересоваться, есть ли у вас какие-то предпочтения?» По его ответу ей предстояло определить, какие позиции ему рекомендовать. Обычно это определялось по внешнему виду гостя — сумке, аксессуарам, часам или головному убору. Следуя этому правилу, Сия внимательно осмотрела Вордсворта, но наряд того ограничивался лишь длинным плащом-накидкой и маской. Улыбка уже готова была исчезнуть с ее лица, заметив это, Вордсворт усмехнулся и сказал: «Надоело, что все судят меня по внешнему виду, вот и спрятался. Забавно наблюдать, как ты растерялась и не знаешь, с какого боку ко мне подступиться». С этими словами монстр, даже не пролистав меню, равнодушно бросил его на другой край стола, едва не задев и без того треснутую вазу и смяв аккуратно расстеленную кремового цвета скатерть. «Спрашиваешь, есть ли у меня предпочтение? И чего же я только могу хотеть? Я ни разу не пробовал это блюдо, и поэтому не знаю его название». «Если вы опишете его, я постараюсь угадать», — сказала Сия, хорошо изучившая все меню. Вордсворт резко поднял на нее взгляд. Даже вблизи, под освещением люстры за маской, ничего не было видно. Ни зрачков, ни движений губ. «У него очень нежная структура. Мгновенно тает во рту», — послышался голос из-под маски. «А как приятно было бы погрызть эти наполненные страхом глаза, а потом ножом разрезать эту белоснежную кожу и попробовать на вкус». По коже побежали мурашки. Музыка все не желала успокаиваться. Посетители ресторана продолжали наслаждаться обедом в окружении таинственных портретов, зажженных свеч, треснувших ваз и зеркал, а среди них незаметно сновали между столов официанты. Однако, чтобы выжить, нельзя было терять самообладание. «Я не блюдо, а сотрудник ресторана. Выберите, пожалуйста, что-то из нашего...» Прежде чем Сия успела закончить, Вордсворт вскочил с места и стал кричать. «Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? Даже если я отрежу твою руку и полакомлюсь ей, никто не обратит на это внимания. Я легко откуплюсь!» Девушка потеряла дар речи, услышав столь точное предсказание того, что ее ожидало. Сердце бешено колотилось, хотелось скорее уйти. Записная книжка намокла от пота. Сия хотела было убежать прочь, но блокнот выпал из дрожащих рук. Прежде чем он коснулся земли, Вордсворт схватил ее за запястье, и тогда Сия увидела его рот, по размеру вдвое больше ее лица. Внутри извивался длинный язык. Девушка похолодела от страха, мысли испарились. Этот огромный рот мог заглотить ее с одного маху. Сия пыталась заставить себя пошевелиться, но безуспешно. «Почему никто не вмешается?» — пронеслось у нее в голове. Где это видано, чтобы в столь оживленном месте посетитель пытался съесть официанта? Она с трудом огляделась. Все гости, как ни в чем не бывало, наслаждались едой и обществом друг друга. Отовсюду доносился смех. Коллеги девушки с дежурными улыбками разносили заказы. Лампа все так же горела и звучала музыка. Пробирающая до дрожи равнодушие, Сия почувствовала, как руки покрылись гусиной кожей. Во-первых, не помогать другим членам экипажа и не принимать помощи от них. Сплоховавшего моряка мы сразу же выкидываем за борт. Таковы морские законы. Вспомнились ей безжалостные слова Джека, вернувшие ее к реальности. Когда переносице коснулось что-то влажное, Сиа не удивилась и не отпрянула назад, а только спокойно произнесла: «Отпустите меня, пожалуйста. Я поняла, что вы хотите». Из ненасытного рта раздался зловещий раскатистый смех, но, к счастью, монстр ослабил хватку и отодвинулся от девушки. «Поняла. Неужели?» «Да», — ответила она, с трудом высвободившись из его захвата. «Обычно мы не подаем такое, поэтому вам придется немного подождать». Не дожидаясь ответа, Сия развернулась и пошла прочь, стараясь двигаться спокойно и сохранять на лице невозмутимую улыбку. Пусть ей и хотелось скорее унести ноги от столика Вордсворта. «Тише, не торопись и не забывай улыбаться, иначе тебе конец», — твердила она про себя, понимая, что на помощь ей никто не придет. Поскольку обедом для монстра девушка остановиться не собиралась, вариантов у нее оставалось немного, точнее, был всего один. Она подошла к игравшему без музыканта пианино, которое парило в воздухе, поддерживаемое паутиной, и стала карабкаться вверх, изо всех сил цепляясь за нити. Форма ей знатно в этом мешала, то и дело норовила соскользнуть нога или рука, но Сия, задыхаясь, продолжала ползти. Вордсворт заметил это и бросился вдогонку. Когда он готов был заглотить ее, ноги девушки наконец коснулись клавиш инструмента, нарушив гармонию издаваемым им мелодии. Ладонь с вилкообразными когтями взмыла в воздух в попытке схватить ее. Казалось, монстру по силам уничтожить ее прямо вместе с инструментом. Он уже почти дотянулся до нее, но тут паутина оборвалась, и он рухнул вниз, застонав от боли. Его длинный плащ порвался и испачкался. Сия увидела, как Джек подул на острые, сверкающие лезвия ножниц. От его выражения лица все внутри сжалось. Она вспомнила второе правило. Ни в коем случае не перерезать паруса. Да, сегодня все, что могло пойти не так, пошло не так. «Умная оказалась чертовка», — пробормотал Джек. В следующее мгновение его взгляд наполнился любовью и теплотой. Он осматривал свой инструмент. «Никогда, ни при каких условиях не трогать пианино», — гласило третье правило. Девушку мучила совесть. Встретившись с пиратом глазами, она сделала виноватый вид. «Простите», — читалось в ее взгляде. «Не стоит сожалеть, такова могла быть его последняя воля». Мужчина застыл на месте в ожидании своего приговора. Преступник, который нарушил сразу два морских закона, но не смог нарушить третий, самый важный. Прежде чем Сия успела закричать, Джека схватила балерина. «Ваш заказ!» — объявила девушка и поставила перед клиентом севичи из лосося, заправленное соком клещей. Тело ломило. Оказалось, что провести столько времени на ногах, держа осанку и сохраняя улыбку на лице, не так уж и легко. Успокаивало только то, что подходил час закрытия ресторана, а значит, и конец ее первой рабочей смены. Всего несколько часов назад Вордсворт свалился с паутины, а Джек стал жертвой танцовщицы. Несмотря на приближающуюся гибель своего капитана, официанты продолжали невозмутимо работать под знакомый аккомпанемент инструмента. Гости стали постепенно расходиться. Когда ушел последний, официанты приступили к уборке. Улыбки исчезли с их лиц, уступив место изнеможению. Отчего-то Сия не боялась их, а наоборот, ощущала расположение. Без капитана работа шла куда медленнее. Но, наконец, все было закончено. Отправив на кухню винные фужеры и тарелки, девушка подняла взгляд к потолку. Сквозь паутину, устилающую его, словно туман, ничего не было видно. Похоже, балерина не желала спускаться. «Фух, вроде закончили. Пойдем, пропустим по стаканчику». Еле сегодня сдержался, чтобы не врезать одному клиенту. «Да, я с ног валюсь». «А ты не уходишь?» — спросил Сия один из официантов. «Я еще немного задержусь», — ответила та, дружелюбно улыбнувшись. Дверь с грохотом закрылась, и она осталась в ресторане одна.